Все много хуже, дед. Ты даже представить себе не можешь, как все плохо. Терехов поднял на Дедкова тоскливый взгляд и покачал головой. Я в такой... Это я уже понял. Что на этот раз? Кирилл выразительно посмотрел на часы. Только учти, сегодня не твой день. Я его тебе посвятить ну никак не могу. Езжаю, потому что. Так что давай поскорее выкладывай. Уматывай, так что ли? Фыркнул Терехов со злостью. Вот они, друзья. Одна подставляет под статью, второй из дома выставляет. Одна подставляет, второй выставляет. Ну а что? Все верно. Все так и должно быть. Кто станет возиться с неудачником? Всем нужны победители. Приблизительно о том же ныл Васька и тогда, 3 года назад. Так же себя жалел, так же на всех обижался, только вот в прошлый раз он их с Катькой не затрагивал, а теперь прям сказал, что кто-то его подставил. И подставившим его человеком была женщина. Кто? А ты, дурак, и не догадался, да? С неприятной плаксивой интонацией ответил ему Терехов. Катенька, Катенька Старкова подставила меня так, что мне сегодня предложили написать рапорт. Не может быть, Терехов, ты врешь. Чтоб Катька и кого-то подставила? Это не про нее. Она не способна. Ты, как всегда, драматизируешь. Кирилл остановился посреди кухни с огненным чайником в одной руке и кухонным полотенцем в другой. Уставился на Терехова, как на космического пришельца, и судорожно замотал головой, повторив. Ты, как всегда, сгущаешь краски, Вась. Ну, каким боком вообще Катька к твоей замороченной конторе? Она учительница, ты не забыл? Все ее преступления перед человечеством сводятся к тому, что она может нарушить скоростной режим на городских улицах, но чтобы... Слушай, ты давай прекращай кручиниться и жалеть себя. Давай-ка выпей чаю с коньячком и расскажи все по порядку. Ты ж торопишься. Ничего. Задержусь ради такого случая. Дедков заварил ему сразу 2 пакетика, поставил перед ним сахарницу, сушки с маком, достал из холодильника вареную сгущенку, подумал, что этого вполне достаточно, сел напротив Терехова и стал ждать, когда тот напьется. Выпил тот подряд 3 чашки, заставляя без конца подогревать ему чайник. От коньяка отказался наотрез, жалчно заявив, что он за рулем, а удостоверением теперь вряд ли сможет воспользоваться. Стрескал почти все сушки и начисто выскреб банку с варенкой. Дождался, пока Дедков уберет за ним со стола, и лишь тогда проговорил с печалью. — Дело дрянь, дед. И не только у меня, поверь. — А у кого еще? Кирилл как раз полоскал его чашку с ложкой и вытряхивал из сухарницы маковые крошки. У Катьки нашей, Старковой, неприятности. И, судя по всему, очень серьезный приятель. Дедков остолбенел просто с намыленной мочалкой в руке. У Катьки неприятности? Да что такого с ней могло случиться в этом занюханном захолустье, которого и на карте-то наверняка нет? Или это как-то связано с Тереховым? Уж не он ли гарантировал ей эти самые неприятности, раз считает, что Старкова его подставила? Да он тогда... Ты погоди! Погоди, не кипятись! Испуганно отпрянул Терехов, когда Кирилл кинулся на него едва не с кулаками. Ты выслушай сначала, а потом морду бей. Еще неизвестно, кому ее тогда придется бить. Короче, началось все с того, что она мне позвонила. Поручение Старковой Терехов выполнил без промедления. Когда-то еще представится случай ей угодить. Хотя и поломался для приличия вначале, но это все для того, чтобы цену себе набить. так-то обрадовался и побежал, на ходу подметки срывая. Он навел справки о человеке, которому принадлежал номер телефона, продиктованный ему Катькой. Тарас Хромин. В узких кругах Бульба в недалеком прошлом имел репутацию отменной сволочи. Зарабатывал на всем, на чем можно. Не брезговал заказными убийствами и сутенерством. Потом женился на приличной девушке из приличной семьи. То есть папа у девушки сидел в мягком кресле в областной думе. Остепенился вроде Тарас Хромин. А когда у него родилась двойня, мальчик и девочка, то и вовсе перестал на себя быть похожим. По воскресеньям его частенько стали видеть в церкви. Принялся меценатствовать, взяв под опеку один из детских домов города. Раз в месяц раздавал бомжам милостыню в виде пакетов с консервами, дешевой колбасой и хлебом. Как у парня крылья архангела не выросли, ума не приложу. Дедков скептически скривился. — Ты веришь в подобные метаморфозы, Терехов? — Не особо. — Обыватели не дают, — пробормотал тот с ехидством, — звонят и клевещут на бедного малого. — Катька? — ахнул Дедков. — А кто же еще? Позвонила и попросила пробить номерок телефонный. Кто его хозяин? Я тебе только что рассказал. Приличный же с виду человек. А Старкова утверждает, что этот самый Тарас Хромин вознамерился ее убить. Чего-чего? — ахнул Кирилл и, не желая того, совершенно грязно выругался. — Слушай дальше, мой хороший. Это присказка, не сказка. Сказка будет впереди, — пообещал Терехов с паскудной, многообещающей ухмылкой. — Помнишь, я Катьке однажды удостоверение подарил? — Ну, помню. То ж шутка была вроде бы. А чё? — А то! Наша с тобой умненькая подружка отдыхать спокойно не сумела. Она вперлась в отдел милиции, представила это липовое удостоверение и начала там допрашивать местного участкового. — Господи, нет! — простонал Дедков, уже предчувствуя, что из всего этого получилось. — А участковый тот был не дурак, так? — Именно. Он был не дурак. Он все данные ее с удостоверения слезал, и когда она из его кабинета убралась, настучал своему начальству. То доложила еще выше. Осторожно так доложила, скажу я тебе. Катька, стало быть, впечатление своим допросом произвела. Начали разбираться. И в результате этих разборок меня сегодня с раннего утра вызвали на ковер и предложили написать рапорт об увольнении. Как тебе, дружище, такой расклад? Впечатляет. Угрюмо поддакнул Дедков. Такого он не ожидал от своей подруги. Всего чего угодно, но не такого. Эк, ее перекосило на отдыхе, однако. Ну, ладно бы, роман какой закрутила с местным красавцем, раз обещала. Ладно бы, на чью-то ревность нарвалась и синяков себе нажила. Или на самый страшный крайний случай семью чью-то разрушила, но то, что Старкова влипла в какую-то странную историю, где присутствовали бандиты, угрожающие ее убить, милиционеры, которых ей с чего-то вздумалось допрашивать, выходила за все дозволенные рамки. При этом бандит был и не бандит, как бы вовсе, а приличный с виду человек и меценат известный, и, по слухам, давно завязал со своим отвратительным прошлым. Это что ж такого нужно было совершить Старковой, чтобы разбудить в нем давно уснувшие инстинкты? Это первое. А второе, это с какой такой великой блажи ей вздумала стащиться к ментам и задавать им вопросы? Совсем рехнулась, что ли? И что теперь? Выдохнул Кирилл с тоской, покосившись под подоконник. А что теперь? Я не знаю. Терехов сквасил лицо до неузнаваемости и промямлил: — Только это тоже не конец истории, дед. Это опять-таки не самое страшное. Что еще? Дедков аж со стула приподнялся и снова потянулся к воротнику Терехова, намереваясь стряхнуть его как следует. Ты давай не тяни. Что с Катькой? Ведь с ней что-то... Терехов кивнул и даже не особо возмущался, когда Кирилл все же сгробастал его воротник в кулак и тряхнул таки его. Посмотрел, как на больного, и только. Ее разыскивают по подозрению в убийстве, Кирилл. С благоговейным ужасом шепнул Терехов и даже на дверь покосился, будто там стоял кто-то, невидимый глазу, с явной угрозой их теперешнему благополучию. — Кого? — Катьку? От такой полной идиотической неожиданности на Дедкова даже и кота напала. Он выпил подряд две кружки ледяной воды из-под крана. Не помогло. Пришлось лезть в бар и наливать себе водки. Терехов тоже запросил. Налил и ему. Они выпили по стопке, закусили мандарином одним на двоих. Помолчали. Потом Дедков снова пристал к Терехову. — Так, давай все по порядку. Хотели убить Катьку, так? — Вроде того, — осторожно согласился Терехов, посасывая мандариновую корочку. — Убить хотел Хромин Тарас. Я пока не спрашиваю, за что и почему. Ты наверняка этого не знаешь, — прервал возмущенный клёкот приятеля Кирилл и продолжил. — Я пока перечисляю. Так вот, ее жизни угрожала опасность. Она попросила у тебя помощи. Предположим, что именно за этой самой помощью она отправилась в местный отдел внутренних дел. — Не за этим, — робко вставил Терехов. То, какое впечатление произвел на Кирилла его рассказ, Терехова совершенно сломило. — А еще утверждать смели голубчики, что между ними ничего не было? Как же не было, если Дедков просто осатанел от страха за нее и от горя? Он просто невменяемым стал, тут же позабыв и про бросившую его жену, и про то, что сына никогда больше не увидит. У него аж глаза остановились, сделавшись безумными. И если это не любовь, то что же? — А зачем еще? — взревел Дедков и пригрозил тут же, сунув ему под нос кулак. — Если сейчас же не расскажешь мне все по порядку, я прибью. Ну! Терехов вздохнул и принялся рассказывать все, что ему стало известно из неприятного утреннего объяснения с начальством. Не таким уж словоохотливым был в то утро его шеф, и все же кое-что он успел рассказать. Она наводила справки об одном человеке. Для этого и нужен был ей участковый. Он, по Катькиному разумению, знал все и про всех. — Это про Хромина, что ли? Отпрянул от него Дедков и тут же ухватился за голову. Виски сдавило с такой силой, что в глазах потемнело. — Нет, не про Хромина. У нее ума хватило о нем не заикаться, — объяснил Терехов и тут же обеспокоился. — Тебе плохо, что ли, дед? Ты прилег. — О ком она узнавала у ментов? — перебил Кирилл, мысленно послав друга к черту с его заботой. — О том, кого потом нашли убитым. Фамилия мне неизвестна, и данных никаких тоже нет. Знаю только, что того типа, которым наша Катька интересовалась, нашли отравленным у себя в доме. Повсюду ее отпечатки. И на том стакане, из которого покойный принял я, тоже ее пальчики. Имеются и свидетели, видевшие, как она входила и выходила из его дома. Так что Терехов помолчал и неожиданно закончил со вздохом. Так что нам с тобой надо ехать и выручать нашу девочку из беды, Кирилл. Если не найдем ее мы, то ее найдут либо менты, либо бандиты. Чует мое сердце, без них тут не обошлось. Только где вот ее искать? Как думаешь?